широкоплечий, глаза глубокие, задумчивые, темно-серые. Волосы у него были тогда, в 1851 году, темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью. Улыбка обворожительная. Профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Ему было тогда с небольшим 30 лет. Константин Леонтьев, Тургенев, Москве. Перед дамами парижского кружка Тургенев представал в разном настроении. Он бывал то веселым, то грустным, то разговорчивым, то трагично молчаливым. Случалось, он переодевался и смешил компанию. Эти перепады в настроении, актерство закончились тем, что охладили молодую Тучкову, которая, повздыхав по нем, с презрением отвернулась. Тургенев же таким образом старался отвлечься от грусти, которая преследовала его. Он страдал от того, что подолгу не видел Полину Виардо и не находил никого, кто мог бы ее заменить в его сердце. Между тем Бакунин, который неожиданно приехал в Париж, и Герцен были взволнованы политическими событиями столицы. Чувствовалось начало революции. «Мир находится в родовых схватках», — напишет Тургенев Полине Виардо. «Многие заинтересованы в том, чтобы вызвать у него выкидыш. Посмотрим». Письмо от 5-17 января 1848 года. Он по привычке держался в стороне от политических страстей. Он знал о событиях из газет, одобрял реформистов, которые организовывали банкеты, чтобы выразить протест Луи Филиппу, критиковал фанатичное и контрреволюционное внедрение Монталамбера в палату пэров. Однако, в отличие от Герцена и Бакунина, не думал о всеобщем восстании, которое потрясет всю страну. Он уехал на несколько дней в Брюссель, когда был свергнут Луи Филипп. В 6 часов утра, 26 января 1848 года, дверь его номера в гостинице распахнулась, и кто-то крикнул: «Франция стала республикой!» Не веря ушам своим, я вскочил с кровати, выбежал из комнаты, по коридору мчался один из гарсонов гостиницы и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бросал в каждый номер свое поразительное восклицание. Полчаса спустя я уже был одет, уложил свои вещи и в тот же день несся по железной дороге в Париж. Тургенев «Человек в серых очках. Воспоминания о 1848 году». Рельсы на границе были разобраны. Пассажиры доехали до Дуэ в повозке. Там они снова смогли сесть в вагон, все волновались. Большинство присутствовавших с надеждой говорили о справедливом будущем. Лишь один старик вздыхал: «Все потеряно, все потеряно». В Париже Тургенев попал в сутолоку и волнение, охватившее улицы. Повсюду развивались трехцветные флаги. Временное правительство, казалось, не могло справиться с народными волнениями. Организовывались кружки. Разразился банковский кризис. Прошла мощная демонстрация рабочих против Дня меховых шапок Национальной гвардии. Бурная манифестация перед учредительным собранием. В этом смятении ликовал только Бакунин. Он, наконец, оказался в своей атмосфере, бури угнетенных масс. Он поселился в казарме с вооруженными рабочими и прославлял кровавую революцию. Его неудержимость обеспокоила Тургенева, который осторожно отдалился от него. В апреле 1848 года Бакунин уехал в Германию готовить восстание рабочих в Дрездене. Был арестован и снова оказался в тюрьме. Из-за неорганизованности и разногласий развитие событий в Париже приостановилось. Чуждый идеологическим столкновением, Тургенев иногда выбирался из города, чтобы погулять в окрестностях, мечтая о недосягаемой Полине. «Я провел более 4 часов в лесу, печальный, внимательный, растроганный, поглощенный и поглощающий. Странные впечатления природа производит на человека, когда он один». В этом впечатлении есть осадок горечи.